«You have a nice voice» — это песня по-французски. Сцена десятая. Вокзал. Ночь. Пригородный поезд. Ярко освещенный вагон. Она в вагоне одна. На полке над головой мешок с кастрюлями. За окном пустая платформа, если не считать египтянина. Вдали, за его спиной, видны ярко освещенные внутренности пустого кафе. В ночи горит красная вывеска «Мираклёв в Каиро». Окно вагона полуоткрыто. Сюда, в купе, из тьмы, что по ту сторону стекол, сочится тихий человеческий голос. Шепот, искаженный ночью, мольбой и акцентом. Или это ветер шуршит чем-то, что не имеет воли и памяти, а только тоску и покорность времени? Можно мне тебя ждать? Ты позвонишь мне когда-нибудь? It's getting cold in here. Do you mind if I close the window? Она закрывает окно, садится. Затянувшееся ожидание, вдруг вспомнив что-то, открывает сумку, быстро перебрав бумаги, достает одну из своих картинок, открывает окно, тьма, протягивает туда картинку, освободившись, рука заныривает назад, растопыривает пальцы, делает быстро «гудбай», захлопывает окно. Сейчас поезд, наконец, тронется, и можно будет нажать кнопку «делити». Осталось переждать парочку последних мгновений, самых невыносимых, когда возможности прощальных жестов и мимики исчерпаны до конца. Фильм третий. Long Distance. С русскими субтитрами. Каст. Телефон. Женщина с телефоном. Женщина с любовником или она. Любовник женщины с любовником или он. Иммигрант монголоидного типа. Шхинозиим. Сцена первая. Сначала экран кажется полностью темным, но вот отдаленные звонки телефона обостряют наше зрение. После двух или трех сигналов в левом верхнем углу экрана мы начинаем различать горящую букву «Л». Звонок. Звонок. Неожиданно близко слышится громкое бормотание. Хага, шамгату, киржарош. Включение слабого света настольной лампы. Она освещает экзотического иноплеменника. Дряблость кожи, тщедушность марсианина, человечья нечистоплотность конских волос. Вынурнув из постели на полу и подпрыгивая на одной ноге, он судорожно натягивает джинсы. Это Шхинозиин. Звонки продолжаются. Шхинозиин. Хага. Шамгату киршарош. Аржанат жажда яхтасу. Мальсумал. Мальсумал гун йомашрош. Шхинозиец, дьявол, даже ночью отдыха нет, это место проклято, ни в чем удачи мне нет. Он подскакивает к букве «Л», это освещенная извне половина дверного контура, поворачивает ключ. Сцена вторая. Клоузап. Женщина с телефоном.